Леон Буэльман, 1862-1897, французский композитор и органист. Имеется в виду токката до минор из его готической сюиты, 1895. По словам Алисы, лучшее определение для этой музыки — воодушевленный вселенский грохот. Рядом со старым собором идет узкая улочка, с нее в собор есть вход. В ту ночь у стены собора на этой улочке лежал, пытаясь как-то укрыться от дождя, местный пьянчуга, каких в Эдинбурге множество. То ли его ноги уже не держали, то ли специально туда улегся поспать, его частенько там видали. Но нет на свете пьяного, который уснет под Буэльманову токатту, даже за пределами собора. Алиса обожала изображать реакцию пьянчуги. «А ну, прекратите это блядское черт знает что! Я тут, блядь, прилег на ночь, поспать, блядь, что твой ангел, понимаешь, а тут какая-то сука уселась за свой блядский орган. Этот блядский грохот перебудет, блядь, всех покойников». Будь Алисина воля, пьянчугу на месте поразило бы громом за такие слова, произнесенные рядом с церковью, но прежде чем Господь успел нанести свой удар, по клавишам снова ударил Уильям, да пуще прежнего. Он играл так громко, что народу пришлось спасаться бегством. В старом соборе не осталось ни одного человека. Гости дослушивали музыку снаружи, под дождем. Рядом с Алисой стоял полуночный сменщик Уильяма. «Пьяного матерщинника и след простыл», — рассказывала Алиса сыну. «Видать, пошел искать место, куда не доносятся чарующие звуки Буэльмановой токатты». Успех был в буквальном смысле оглушительный. Но Уильям Бернс остался органом недоволен. Построили его в 1888 году, и он был бы неплох, если бы дошел до наших дней в изначальном виде. Но, как сказал Уильям, с ним плохо обращались. К тому времени, когда ему выдался шанс сесть за мануал, орган пережил реставрацию и электрификацию антивикторианских 60-х. Но какое было Алисе дело до органа? Она была в отчаянии. Уильям ушел с поста органиста в Лите, и последовать за ним в старый собор она не могла. В те времена там был исключительно мужской хор, а сидя вместе с прихожанами, Алиса видела лишь спину Уильяма. Как же она завидовала хористам. Мало того, что перед службой они торжественной процессией проходили перед паствой, они еще и сидели перед ней лицом ко всем, а не сзади, никем невидимые, как в Лите. Дальше хуже. Алиса узнала, что кроме нее в Джекова папашу влюбились и другие хористки, но из них, из всех, забеременела лишь она одна. Помощник органиста в старом соборе подчинялся и главному органисту, и настоятелю. Разумеется, тот факт, что от столь важного сотрудника забеременела какая-то девчонка, дочь какого-то татуировщика из Лита, а значенные лица не могли оставить без внимания, равно как и шотландская епископальная церковь в целом вместе с амбициозными родителями Уильяма. Кому пришла в голову мысль дать ему улизнуть в Новую Шотландию, как это называла Алиса, Джек так никогда и не узнал. Но, скорее всего, к этому руку приложили и церковь, и родители. Из старого собора Святого Павла в Эдинбурге, Шотландия, Уильям переместился в просто собор Святого Павла в Галифаксе, Канада. Тот принадлежал канадской англиканской церкви, и там не было старика Уиллиса. Лучший орган в Галифаксе стоял в первой баптистской церкви на Оксфорд-стрит. Судя по всему, выбирать Уильяму не пришлось, музыка для него была главным. Он не имел ничего против того, чтобы играть у баптистов, но там место было занято, а органист в соборе Святого Павла как раз уходил на пенсию. След, который, по утверждению Алисы, Уильям оставил в Галифаксе, представлял собой еще один роман с хористкой, а то и с двумя. Ходили слухи, что была у него и еще какая-то дама постарше. Прошло немного времени, и у англикан поубавилось желание видеть Уильяма у себя. Алиса говорила, что потенциальная карьера Уильяма у баптистов тоже не могла бы быть продолжительной. Родители Уильяма говорили ей, будто не посылали сыну денег, а из его местонахождения тайны не делали. Так она рассказывала. Первая, скорее всего, правда. У них было не так много денег. Но Алиса была не в силах поверить, что они не пытались спрятать его от нее. А когда Уильяму пришлось бежать из Галифакса, незадолго до того, как туда приехала Алиса, ему точно нужны были деньги. Он сделал себе новую татуировку. Алиса узнала это, когда принялась искать его в Галифаксе. От Чарли Сноу, хозяина салона, Электрические татуировочные машины там работали от батарей, куда заходил Уильям. Там же она узнала, что некоторое время спустя Уильям нашел работу в Торонто, но быстро ее потерял. Алиса никогда не винила Старый собор и епископальную церковь в том, что они, как ей думалось, помогли Уильяму бежать в Новую Шотландию. К ее удивлению, деньги на ее переезд через океан в поисках органиста собрали именно прихожане собора, а вовсе не ее родная община в Лите. Англикане в Галифаксе тоже оказали ей радушный прием и помощь. Более того, они дали Алисе жилье в приходском приюте при соборе, что на углу Арджайл-стрит и Принц-стрит. Ей пришла пора рожать. Рожала она Джека Бернса в муках. «Кесарева», — говорила мама Джеку, когда они приплыли в Европу. 4-летний Джек думал, что это название отделения в больнице в Галифаксе, где проходят тяжелые роды. Позднее, возможно, во время их поездки по Европе, возможно, по возвращении в Канаду, он узнал, что такое кесарево сечение. Тогда же ему объяснили, почему он не может мыться с мамой в душе и видеть ее без одежды. Алиса так ему и сказала. «Не хочу, чтобы ты видел шрам от кесарева». Итак, Джек Бернс родился в Галифаксе, окруженный заботами богомольцев из собора святого Павла, не эдинбургского, а другого. Алиса с теплотой вспоминала их сочувствие к сбившейся с пути истинного харистки, а вот к ее развратному соблазнителю, который к тому же успел побывать членом их общины, они испытывали глубочайшее презрение. Видать, шотландская епископальная и канадская англиканская церкви дышат одним и тем же воздухом. Судя по всему, именно англикане приложили усилия к тому, чтобы Уильям не задержался надолго в Торонто.